Ирина Карум, дочь Леонида Сергеевича и Варвары Афанасьевны, писала старому киевлянину-писателю Виктору Некрасову в 1967 году о дальнейшей судьбе своего отца. «Моя мать действительно вышла замуж за офицера моего отца. Фамилия у него немецкого происхождения – Карум, но он был русским. Мать его – уроженка Бобруйской губернии, Меотийская Мария Федоровна. Самое интересное, что отец мой жив. В период культа личности он был репрессирован, сослан в Мариинск, затем переехал в Новосибирск. В настоящее время он, конечно, полностью реабилитирован, пенсионер. Свой трудовой путь закончил в должности заведующего кафедрой иностранных языков Новосибирского государственного медицинского института. Сейчас ему 78 лет. Он много работает над иностранной литературой, живо интересуется новинками в литературе, музыке, искусстве. Мать моя в ссылке никогда не была. Мы приехали в Новосибирск, когда отец был освобожден. В последние годы своей жизни она работала в Новосибирском педагогическом институте старшим преподавателем кафедры иностранных языков. Любе и Михаилу приходилось по-прежнему решать квартирный вопрос. В сентябре 1924 года они поселились в старинном деревянном особнячке в Арбатском переулке, где ночевали в комнате брата одной из знакомых Белозерской, уехавшего на практику. Потом пришлось жить на антресолях служебных помещений школы по адресу улица Герцена, 46. Директором школы была Надежда Афанасьевна Земская. А в начале ноября Булгаков с новой женой обосновались в комнате на втором этаже флигеля во дворе дома 9, квартира 4 по чистому Обуховскому переулку. Это свое жилище они в шутку называли «голубятней». Любовь Евгеньевна вспоминала. «Мы живем на втором этаже. Весь верх разделен на 3 отсека. 2 по фасаду, 1 в стороне. Посередине коридор, в углу коридора плита. На ней готовят. Она же обогревает нашу комнату. В одной комнатушке живет Анна Александровна, пожилая, когда-то красивая женщина, в браке титулованная, девичья фамилия ее старинная, воспетая Пушкиным, а она вдова. Это совершенно выбитое из колеи, беспомощное существо. К тому же страдающая астмой, а она живет с дочкой. 2 мальчиков разобрали добрые люди. В другой комнатушке обитает простая женщина, Марья Васильевна. Она торгует кофе и пирожками на Сухаревке. Обе женщины люто ненавидят друг друга. Мы – буфер между 2 враждующими государствами. Утром, пока Мария Васильевна водружает на шею сложное металлическое сооружение, чтобы не остывали кофе и пирожки, из отсека Анны Александровны слышится не без трагической интонации. «У меня опять пропала серебряная ложка!» «А ты клади на место, вот ничего пропадать и не будет!» Уже на ходу говорит Марья Власьевна. «Мы молчим. Я жалею Анну Александровну. Но люблю больше Марью Власьевну. Она умнее и сердечнее. Потом мне нравится, что у нее под руками все спорится. Иногда дочь ее Татьяна, живущая поблизости, подкидывает своего 4-летнего сына Витьку. Бабка обожает этого довольно противного мальчишку. Михаил Афанасьевич любит детей и умеет с ними ладить, особенно с мальчиками». У Любы с Михаилом речь о детях даже не заходила. Успех Булгакова был кратковременен. Вскоре из-за гонений он оказался в крайне стесненных материальных обстоятельствах, и они с женой боялись заводить детей. А может, в глубине души Михаил Афанасьевич не верил в прочность этого брака? Именно в Обуховом переулке 7 мая 1926 года в рамках операции против сменовеховцев сотрудники ОГПУ провели у Булгакова обыск, изъяв экземпляры повести «Собачье сердце» и булгаковский дневник. Любовь Евгеньевна подробно описала это в своих мемуарах. В один прекрасный вечер, так начинаются все рассказы, но тем не менее, в один непрекрасный вечер на голубятню постучали. Звонка у нас не было, и на мой вопрос «Кто там?» бодрый голос арендатора ответил: «Это я, гостей к вам привел». На пороге стояли двое штатских, человек в пенсе и просто невысокого роста человек, следователь Славкин и его помощник с обыском. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась, как-то примет он приход гостей, и попросила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен прийти. Все прошли в комнату и сели. Арендатор, развалясь на кресле в центре, личность эта была примечательная, на язык не сдержанная, особенно после рюмки другой. Молчание. Но длилось оно, к сожалению, недолго. «А вы не слыхали анекдота?» — начал арендатор. «Пронеси меня, Господи!» — подумала я. Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: «Не знаете ли вы, где тут госстрах?» «Госстрах не знаю, а вот госужас вот». В этом анекдоте обыгрывается тот факт, что ВЧК, а вслед за ним ОГПУ, расположились в здании на Лубянке, которое до революции занимало страховое общество «Россия». «Раскатисто!» — смеется сам рассказчик. Я бледно улыбаюсь. Славкин и его помощник безмолвствуют. Опять молчание. И вдруг знакомый стук. Я бросилась открывать и сказала шепотом Михаилу Афанасьевичу: «Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск». Но он держался молодцом. Дергаться он начал значительно позже. Славкин занялся книжными полками, а пенсне стала переворачивать кресло и колоть их длинной спицей. И тут случилось неожиданное. Михаил Афанасьевич сказал: «Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю». Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 рубля 50 копеек за штуку. И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный. Под утро зевающий арендатор спросил: «А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы?» Ему никто не ответил. Найдя на полке собачье сердце и дневниковые записи, гости тотчас же уехали. Позднее Булгакова дважды вызывали на допросы. На одном из них, 22 сентября 1926 года, Булгаков показал: «Партийность и политические убеждения. Беспартийный, связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской России, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу много недостатков в современном быту, и благодаря складу моего ума отношусь к ним сатирически, и так и изображаю их в своих произведениях». Здесь уже были предвосхищены позднейшие слова в разговоре со Сталиным насчет того, что «русский писатель не может жить без родины». Не исключено, что обыск стал одной из причин переезда Булгаковых на новую квартиру. В конце июня 1926 года они поселились по адресу Малый Левшинский переулок, 4, квартира 1. Но главным все-таки было то, что на новом месте у семьи было две комнаты, хоть и маленькие, хоть и в коммуналке, но с отдельной дверью. И, наконец, 1 августа 1927 года Булгаков заключил договор с застройщиком, с Туем Адольфом Францевичем, на аренду трехкомнатной квартиры по адресу Большая Пироговская улица, 35А, квартира 6. Сюда они с Любовью Евгеньевной переехали в конце августа. Наконец-то они обрели более или менее надежное пристанище. Хотя, конечно же, не идеальное. Любовь Евгеньевна вспоминала, что квартиру эту удалось получить благодаря их знакомым, неким сестрам Гинзбург. К обычному составу нашей компании прибавились две сестры Гинзбург, светлая и темная, старшая и младшая, Роза и Зинаида. Старшая хирург была красивая женщина, но не библейской красотой, как можно было бы предположить по имени и фамилии. Наоборот, нос скорее тупенький, глаза светлые, волосы русые, слегка, самую малость, волнистые. Она приехала из Парижа. Я помню ее на одном из вечеров, элегантно одетую, с нитками жемчуга вокруг шеи, по моде тех лет. Все наши мужчины без исключения ухаживали за ней, а она всем без исключения одинаково приветливо улыбалась в ответ. Обе сестры были очень общительны. Они следили за литературой, интересовались театром. Мы не раз бывали у них в уютном доме в Несвижском переулке. Как-то раз Роза Львовна сказала, что ее приятель-хирург, которого она ласково назвала «мышка», сообщил ей, что у его родственника-арендатора сдается квартира из 3 комнат. Михаил Афанасьевич ухватился за эту мысль, съездил на Большую Пироговскую, договорился с арендатором, вернее, с его женой, которая заправляла всеми делами. И вот надо переезжать. И вот наступил заключительный этап нашей совместной жизни. Мы вьем наше последнее гнездо. Друг Булгакова, Сергей Александрович Ермолинский, выпускник, так характеризовал в мемуарах Любовь Евгеньевну Белозерскую. «Первый раз я увидел Булгакова в конце 1927 года, ну или в начале 28-го, точно не помню. На диспуте «Любовь Яровая. Дни Турбиных». Этот диспут состоялся 7 февраля 1927 года. Познакомился я с ним спустя несколько лет после этого диспута. В ту пору он уже поселился на Большой Пироговской. При НЭПе появились люди, которые имели право построить небольшой дом и становились его частными владельцами. У одного из таких застройщиков Булгаков и арендовал 3-комнатную квартиру. Немалая по тем временам роскошь. Из небольшой квадратной столовой 3 ступеньки вели вниз в его кабинет. Там стояли некрашенные стеллажи с грудой книг и старых журналов. По квартире разгуливал рыжий пес Бутон, приветствуя гостей пушистым с плюмажем хвостом. Постоянно толпилось множество разных людей. Гостила очень милая девушка из Тбилиси. Из-за нее я сперва и попал к Булгакову. Милой девушкой Сергей Александрович называет свою жену Марику Артемьевну Чемишкиан, с которой впоследствии разошелся. Он был женат тогда на Белозерской. Ее биография стала бы, пожалуй, необязательной в моих записках, если бы с ней не была связана работа над бегом, последовавшая тотчас за днями Турбиных. Об этом нужно рассказать. В начале революции с общим потоком бежавших из России, не знаю, с кем и как, Любовь Евгеньевна очутилась в Константинополе, испытав все унижения, выпавшие на долю эмиграции. Затем перебралась в Париж, где жизнь ее сложилась трудно, пока, по-видимому, не сблизилась со сменовеховцами, ратовшими за возвращение на родину. Это привело ее в Берлин, в берлинскую редакцию накануне, возглавляемую Алексеем Николаевичем Толстым. Там, или, может быть, раньше, она вышла замуж за журналиста Василевского, не буква, близкого к этой редакции. Не знаю, был ли это брак по любви или по расчету, но он упрощал ее возвращение на родину. Во всяком случае, по приезде в Москву она разошлась с мужем, и вскоре состоялась ее встреча с Булгаковым, еще дурно одетым, застенчивым, но уже входившим в моду писателем. Трагическая тема русской интеллигенции, искавшей спасения в эмиграции, продолжала тревожить его воображение. В рассказах Любови Евгеньевны оживал страшный Константинополь, жизнь бывших людей, похожая на жизнь на дне, жалкий генерал Чернота, тараканьи бега, превратившаяся в проститутку Люська и готовая выйти на панель Серафима, фантастически авантюрная надежда на Париж и многое другое, все это постепенно сложилось в сновидение бега. возник Хлудов с неотступным кошмаром о повешенном им солдате Крапилине. Возникла тема о преступлении против народа и о возмездии. И судимы были, сообразно с делами своими. Годы совместной жизни с Любовью Евгеньевной, думаю, едва ли не были самыми счастливыми в писательской биографии Булгакова. Я подчеркиваю, счастливыми, хотя это может показаться неожиданным. Ведь именно тогда на него обрушился, как я уже говорил, буквально шквал самой грубой критики. К его имени прилепили, как Каинову, печать, обобщающая словцо «булгаковщина». Но ведь при всем нервном напряжении, какое ему пришлось вынести, он жил. Он находился в центре кипучих театральных битв. Он действовал, он боролся, он был на коне, он был в славе. Когда он приходил ужинать в кружок, где собирались писатели и актеры, его появление сопровождалось оживленным шепотом. К нему услужающая Юля подбегал подвязавшийся в кружке топер и, приняв заказ, тотчас возвращался к роялю и отбарабанивал в усладу знаменитому гостю модный фокстротик, кажется, «Аллилуйя». Если в бильярдной находился в это время Маяковский, и Булгаков направлялся туда, за ними устремлялись любопытные. Еще бы! Того гляди, разразится скандал. Играли сосредоточенно и деловито. Каждый старался блеснуть ударом. Маяковский, насколько помню, играл лучше. Выхватка была и гротская. «А от двух бортов в середину?» — говорил Булгаков. «Промах!» «Бывает!» Сочувствовал Маяковский, прохаживая вокруг стола и выбирая удобную позицию. «Турбинчики — это вещь! Разбогатеете окончательно на своих тетях-манях и дядях-ванях! Выстроите загородный дом и огромный собственный бильярд! Непременно навещу и потренирую! Благодарствую! Какой уж там дом!» «А почему бы?» «О, Владимир Владимирович, и вам клопомор не поможет, смею уверить. Загородный дом с собственным бильярдом выстроит на ваших с нами костях ваш Присыпкин». Маяковский выкатил лошадиный глаз и, зажав папиросу в углу рта, мотнул головой. «Абсолютно согласен». Независимо от результата игры, прощались дружески. И все расходились разочарованные. Для многих, даже для близких людей, особенно для приятелей, охотно прилеплявшихся к нему, его жизнь в те годы представлялась на зависть яркой, необычной, в непрерывном ожидании новых взрывов и ошеломлений. С внешней стороны вроде бы так и было. Казалось, он достиг прочного положения, как ни старалась критика, которая стала похожа уже на травлю. Но она только подогревала его на успех. И он, встречаемый поклонниками, путешествовал по Крыму, в Ялту, в Волошинский Коктебель, оттуда в Батум, в Тифлис и, наконец, в тот самый Владикавказ, где совсем еще недавно бедствовал. А дома его ждала полная чаша. Он уже переехал на Большую Пироговскую, его окружили друзья. Среди них первые, признавшие его интеллектуалы-причистенки, о которых мне еще предстоит рассказать. Чуть ли не каждый день прибегали турбинцы, влюбленные в него молодые мхатовцы, готовые, казалось, разделить с ним все возможные превратности его писательской судьбы. Словом, жилось на широкую ногу, весело, может быть, чуть бестолково. Любовь Евгеньевна увлекалась верховой ездой, ходила в манеж, и в шутку даже снялась, одетая в бриджи, в легоньких сапожках, в приплюснутой жокейской кепке. Впрочем, ее увлечение конным спортом может создать превратное представление о ней у читателя. Она отнюдь не выглядела экстравагантно. Напротив, в ней не было ничего вычурного. Все это неповское, модное, избави бог, отсутствовало в ней. Она одевалась строго и скромно. Была приветлива, улыбчива, весела, в ней было много душевной теплоты. Любила давать причудливые клички знакомым – Петю – Петянь, Петры – Тетери и так далее. Собаку назвала Бутоном по имени слуги Мольера, А Михаила Афанасьевича назвала Макой, Мася Колбася. В кругу ее друзей он на всю жизнь так и остался Макой, а для иных – Масей Колбасей. У нее было множество друзей, приятелей и приятельниц. Больше, чем хотелось бы, стало появляться в доме крепышей-конников, пахнущих кожей, и чуть больше, чем надобно, лошадиных разговоров. Я пишу об этом не для того, чтобы очернить неразборчивое приятельство, заполнившее булгаковский дом. Но мне кажется, что непонимание Булгакова в его тогдашней жизни началось значительно раньше, чем стало очевидным и привело к разрыву. Любовь Евгеньевна одаривала щедрой чуткостью каждого человека, появившегося в ее окружении. Может быть, чересчур, с полной отдачей сил, суетясь, озабоченная, она спешила на помощь, если к ней обращались, и по серьезным поводам, и по пустякам в равной мере. Со всем бескорыстием она делала это, и посему телефон действовал с полной нагрузкой. Недаром ее называли «Люба – золотое сердце». Лишь Булгаков все чаще морщился. «О да! Она Люба, золотое сердце!» Произнося это уже не только насмешливо, но и раздраженно. Он был общителен, но скрытен. Он был гораздо более скрытен, чем это могло показаться при повседневном и, казалось бы, самом дружеском общении. В столовой, как всегда, веселились, шумели, гремели посудой, спорили, а он все чаще незаметно уходил или замыкался в кабинете, три ступеньки вниз, сидел за письменным столом, заваленным бумагами и книгами, и работал, начал писать о Мольере, пьесу и повесть. И где-то в глубине, неведомо как и почему, вырастал замысел загадочного романа «Консультант с копытом», превратившийся впоследствии в «Мастера и Маргариту». Появились первые черновики, написаны были первые страницы –